Проголодавшиеся гости с аппетитом принялись за еду. Больше всего им понравились жареные медузы в соусе из морской лилии, тушеные плавники кита и салат из осьминога. Помня наказ пана Кляксы, никто не притрагивался к обедским напиткам, хотя всех мучила жажда. Коралловое вино заманчиво алело, но капитан все же послал поварят за водой и фруктами на корабль. Моряки и абеты объяснялись жестами, и оказалось, что это совсем не трудно, особенно хозяевам, ведь у каждого из них было по 30 пальцев. Иногда все-таки приходилось обращаться за переводом к пану Кляксе. Тут выяснилось, что гигантскую западню, в которую попал корабль с казанцев, построили абетские инженеры с помощью жителей острова Изобретателей. «Мы не желаем зла людям», — сказал один из абетов, улыбаясь одновременно двумя ртами. «Мы только хотим перенять у людей их знания и опыт. Они научили нас ремеслам. Мы многое узнали о подводном мире, о солнце и звездах, об удивительных земных животных и растениях. Но больше всего мы благодарны людям за то, что они научили нас получать энергию от электрических рыб». «И люди никогда не обижали вас?» — спросил пан Клякса. «Никогда», — ответил абет. «Они ведь хорошо знали, что без нашей помощи не смогут выбраться отсюда. А впрочем, мы никого не задерживали насильно. Внесли новые кушанья, но уже никто не мог есть. Только Коктелесфор, известный обжора, положил себе громадный кусок тритоньей печенки, нашпигованный салом морского ежа, и стал уплетать за обе щеки. Еда была очень острой и возбуждала жажду. Телесфор жадно схватил со стола кувшин с коралловым вином и залпом осушил его. Он почувствовал, как ему обожгло рот, и прежде чем он сообразил, что случилось, его сразил сон. Абетты не скрывали радости. А пан Клякса опечалился и грустно сказал своим спутникам: «Мы потеряли Телесфора. Теперь он останется здесь навсегда». И действительно, когда путешественники решили покинуть Абецию, Телесфор не захотел ехать с ними. Он сказал, что чувствует себя настоящим абетом и что никогда больше не сможет вынести солнечных лучей и лунного света. Кстати, когда он проснулся, он отлично говорил по-абетски и плясал на четвереньках с поразительной ловкостью. Таково было действие кораллового вина. После обеда пан Клякса с нескрываемым любопытством стал расспрашивать абетов о чернилицах. «Вы, конечно, помните, что они-то и были главной целью путешествия». Он хотел изучить цвет и густоту молока и выяснить, можно ли из него делать черные чернила. Наш ученый был непривычно оживлен. Он бегал вокруг бассейна и свистел на разные лады, приманивая чернилиц. Те скоро привыкли к нему, подплывали к его рукам и ластили, словно кошки. При этом они издавали звуки, похожие на скрип рассохшегося шкафа.